Месяц май, мы не виделись давно, как в кино. У тебя во двор окно, вот оно, а в окне темно, впрочем, все равно. Все прошло, мы расстались, как всегда, навсегда. А меня привел сюда месяц май. Опять плывут дома, и я схожу с ума. И грустно невзначай, а просто месяц май. Месяц май, день рождения, и тебе 9 лет. Помню, я принес с собой пистолет, килограмм конфет и велосипед. Все прошло, но дожди и холода не беда. Возвращается всегда месяц май. Mm-hmm.